Ни в одном из сообщений не было названо его настоящее имя, хотя он был прекрасно известен парижской полиции. Но его так и не привлекли к суду, и он вышел из аферы с белоснежной манишкой. Так же легко миновало правосудие и второе главное действующее лицо аферы – Збигнева Пославского. Он вовремя отправился в Израиль и стал там владельцем небольшого отеля. Из 59 обвиняемых на судебном процессе в марте 1950 года, 50 были признаны виновными. Их приговорили к разным срокам тюремного заключения, от нескольких месяцев до 9 лет, а также к денежным штрафам, размер которых доходил до 6 миллионов франков. Главными обвиняемыми в суде были Сути, Хайслер, Жан, Перье, Жанин, Талерди и Луп. Заочно был осужден Бернхайм, который оказался таким же неуловимым, как Пославский и Джоли. Мистер Ливингстон, придя в согласие с собой и с миром, вернулся в Штаты. Седерлунд без заметного ущерба перенес удар, нанесенный его репутацией ведущего детектива Амеко. Эмилю Бенаму вскоре пришлось столкнуться с новыми задачами, решение которых найти было совсем непросто. Его лучшее дело было еще впереди. Оно принесло ему славу Мегре в делах с фальшивыми деньгами. Это было дело гениального одиночки, изготовителя фальшивых денег Боярского. Утраченный гений. Дело Боярского. Месье Эмиль Бенаму переживал и более удачливые времена. Старший комиссар отдела по борьбе с фальшивыми деньгами выиграл не одну кампанию против фальшивомонетчиков. Последнее его громкое дело слушалось в суде 6 лет назад. Тогда он здорово помог фальшивомонетчику Верзини уединиться в тюрьме на 20 лет. Но сейчас где-то обитает человек, взять которого ему пока не по силам. Это не банда, а именно одиночка. Бенаму достаточно опытен, чтобы утверждать это с большой долей уверенности. Деньги появляются только в единичных, авторских экземплярах. Сначала это была банкнота в 1000 старых франков, на которую эксперт Банка Франции обратил внимание в 1951 году. Распознать подделку было так же трудно, как и 6 лет спустя, когда появились вызвавшие подозрения банкноты в 5000 франков. И вот последнее произведение мастера фальшивок – новые 100-франковые банкноты. Новыми они были только в смысле обновленной валюты. В 1960 году во Франции была проведена денежная реформа. Сами же купюры загадочным образом были состарены. Он не мог бы перечислить все совещания, заседания, беседы с представителями Национального банка, Министерства внутренних дел, где пытались найти разгадку этого феномена. За 12 лет так и не удалось нащупать хоть какую-то ниточку. Конечно, проводились многочисленные анализы, прежде всего бумаги, на которых были напечатаны фальшивые деньги. Вывод – все эти банкноты изготовил один и тот же человек. Неизвестно было даже, мужчина это или женщина. Во всяком случае, соперник, способный на такую тонкую и точную работу, вызывал у комиссара уважение. Это не мешало темпераментному южанину каждый раз раздражаться проклятиями, как только речь заходила об этом феномене. Не один раз комиссар призывал Банк Франции обратиться к помощи населения в выявлении преступника. Каждый раз он наталкивался на ответ. Это совершенно невозможно, так как невозможно, которому и дилетант мог бы отличить поддельные деньги от настоящих. Надо заботиться о спокойствии населения. Таким образом, французскому национальному банку не оставалось ничего другого, как только аккуратно принимать фальшивые банкноты и обменивать их на настоящие. Один постоянный признак установить все же удалось. Автор на относительно крупных партиях своих банкнот не менял номера серий. Но так как банкноты поступали в обращение поштучно, проследить за их номерами было практически невозможно. 1963 год. Конец ноября. Бенаму стоит у окна. Серое небо расщедрилось на хороший дождь. Караваны автомобилей, вялая зелень сквера, колеблющееся море зонтов. Телефонный звонок. Разуверившийся в успехе комиссар впервые обрел надежду в своей долгой, беспросветной борьбе с невидимым противником. В почтовом отделении на бульваре Бесьер работают чертовски наблюдательные люди.